Мысль верная, но выражена неточно. Лепендин, Шинау, Мордва — все это не чистый вымысел, а именно та подлинная реальность, которую создает лишь искусство, та вытяжка из действительности, тот ее сгусток, который получается в результате таинственной работы воображения художника. Если вы художник, все, что вы когда-либо узнали, будет вами, но незаметно для вас, превращено в то, что вы назвали чистым вымыслом. Черты Лепендина в тысячах людей, встреченных вами, пыль впечатлений, которые вы получили от них, слежалась в камень, явился Лепендин. Его песенка содержит в себе туго сжатый политический и моральный трактат. Если эту песенку развернуть, получим одну из сотен книг, написанных о войне после войны. Дорогой мой, цените ваше воображение. Не стесняйте ничем и никак его свободу, и тогда вы сделаете прекрасные вещи. Действительность для вас только материал, какова бы она ни была. Люди тоже материал, кто бы они ни были, святые, преступники, идиоты, мудрецы, Достоевские, Жоресы и так далее. Для художника и гений совершенно равноценен идиоту, ибо он так же, как идиот, дан художнику камнем, из которого художник может вычеканить словами великолепнейший образ человека. Искусство никогда не произвол, если это честное, свободное искусство. Нет, это священное писание о жизни, о человеке, творце ее, несчастном и великом, смешном и трагическом. Я очень рад, что мои письма вам приятны, но все-таки посоветую вам, ничего не принимайте на веру. Как только вы почувствуете, что чужое слово, чужая мысль входит в ваше «я» углом, как-то мешает вам, значит, между вами и ею нет химического сродства, и вы отодвиньте ее в сторону, не вкрапляйте ее насильно в ваш духовный обиход. Мы учимся тогда, когда накопляем впечатления и факты, а не когда строим их в систему, то есть я хочу сказать, не верить, не анализировать, а дать фактам и впечатлениям свободно отстояться. И лишь тогда получится Дон Кихот, Обломов, Онегин, Лепендин, безразлично кто, но художественный образ. Вот что хотелось сказать вам. Еще письмо я послал вам на адрес госиздата, это третье. Будьте здоровы, работайте. Писать нужно каждый день. Четвертую книгу русского современника не получил. Можете прислать. Всего доброго. Очень рад за вас, очень. Ваша книга понравилась Ходосевичу, а он строгий читатель. Поклон всем. Слонимского, Каверина, поздравьте. А. Пешков. Горький Федину. Соренто, 18 января 25 года. Тишина очень хорошо. Очень. В отношении языка заметный шаг вперед, к точности, к экономии слова, а главное, к своему языку, языку Федина. Вы можете убедиться в этом, сравнив любую страницу романа с любой рассказа. В первом случае вы найдете одно, два лишних и шатких словечка, во втором едва ли найдете. И еще в рассказе есть целомудренная сдержанность лирического чувства. Это и умно, и говорит о вас, как о серьезном художнике. Умно, что Таиса не сказала «прощаю». Верно, что она пожелала только покойной ночи и хорошо трогает за сердце неуклюжий, но очень уместный человеческий возглас Агапа. «Антоныч, ты этого!» Может быть, я вообще несколько сентиментален. Все человечески красивое почти всегда волнует меня до слез. Но и рассуждая от разума, я нахожу человечески доброе, нежное, проблески родственного чувства у одного индивидуума к другому, как нельзя более ценным и уместным в наше трагическое время. Одной кровью сыт не будешь, и тошнит с нее, поэтому вполне разумно допустить в обиход наш нечто иное, хотя бы кисло-сладкое. Как мы видим, героизм быстро утомляет, и я слишком много видел, вижу героев, которые рады ласке кошек и собак, уже не говоря о женщинах, иногда пошленьких. Но поверьте, я хвалю ваш рассказ отнюдь не потому только, что его духовная начинка отвечает моим этико-эстетическим вкусам. Право же нет.